Глава 17. Лилии для королевы. Василий Васильевич Крылов, профессор истории на пенсии, 68 лет, вдовец, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством и почетный член Российской исторической академии, стоял перед зеркалом и придирчиво оценивал свой внешний вид. Он уже в третий раз за утро менял бабочку. Сначала бордовая показалась ему слишком мрачной, синяя в горошек слишком легкомысленной, а теперь он сомневался и в классической черной. «Ты превращаешься в сентиментального старого дурака», — пробормотал он своему отражению, но в его глазах плясали задорные искорки. «В твоем возрасте волноваться перед свиданием просто неприлично». Мужчина поправил бабочку, расправил лацканы своего лучшего твидового пиджака и вздохнул. Со стены в массивной деревянной раме на него смотрела фотография женщины с мягкой, интеллигентной улыбкой. «Знаю, Маргарита, знаю», — сказал Василий Васильевич портрету покойной жены. 15 лет прошло, и ты всегда говорила, что не хочешь, чтобы я остался один». Но он замолчал и усмехнулся. «Но вряд ли ты представляла, что я буду ухаживать за женщиной, которая держит в страхе всю семью и называет свою собаку именем французского короля». В глубине души Василий Васильевич знал, что жена одобрила бы его выбор. Маргарита Петровна, доцент кафедры зарубежной литературы, всегда ценила сильных женщин и в жизни, и в книгах. «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина», — любила повторять она. «А за каждым счастливым мужчиной — женщина, которая не стоит за ним, а идет рядом». Ванесса Витольдовна определенно не была женщиной, которая за кем-то следует. Она шла впереди, как генерал, ведущий армию, и нужно было обладать особой смелостью, чтобы идти рядом с ней, или особым безрассудством. Василий Васильевич вздрогнул, заметив, что стрелки часов неумолимо приближаются к 5. Он обещал заехать за Ванессой Витольдовной в 17:30, и до этого нужно было успеть в цветочный магазин. Лилии. Он решил, что это будут лилии. Не банальные розы, не скучные хризантемы, а именно лилии. Изысканные благородные цветы с пьянящим ароматом. Как и женщина, которой они предназначались. Королевские цветы для королевы. Василий Васильевич еще раз взглянул на свое отражение, достал из комода духи, те самые французские, которые он приберег для особых случаев, и направился к входной двери. Проходя мимо книжного шкафа, он взял с полки потрепанный томик Чехова. «Дама с собачкой. Идеальное чтение для дамы со шпицем». Выйдя из квартиры, Василий Васильевич чуть не столкнулся со своим соседом Игорем, который торопливо запирал свою дверь. «А, Василий Васильевич!» — Игорь улыбнулся, окинув взглядом элегантный костюм соседа. «Вы сегодня просто франт!» «Добрый день, Игорь!» — чопорно кивнул профессор, но тут же смягчился. «Иду в театр. Вишневый сад в новой постановке». «Как интересно!» — Игорь явно спешил, но из вежливости продолжил разговор. «И с кем, если не секрет?» Василий Васильевич на мгновение замялся. Отношения между Ванессой Витольдовной и Игорем были, мягко говоря, напряженными, хотя после того случая в ресторане, когда Кира и ее друг устроили свою шпионскую миссию, бабушка, казалось, немного смягчилась по отношению к нерадивому отцу своей внучки. «С одной знакомой дамой», — уклончиво ответил профессор. Игорь, понимающе усмехнулся. «Ну-ну, передавайте привет Ванессе Витольдовне и удачи вам с Людовиком». «Откуда вы?» — начал было Василий Васильевич, но махнул рукой. «А, неважно, в нашем доме, похоже, нет секретов». «По крайней мере, не от Киры», — рассмеялся Игорь и посмотрел на часы. «Черт, я опаздываю. Всего хорошего, Василий Васильевич, и не позволяйте Ванессе запугивать вас». С этими словами он умчался по лестнице вниз, а профессор, задумчиво поглаживая бородку, направился следом, игнорируя лифт. Он предпочитал ходить пешком, Врачи рекомендовали больше двигаться, да и времени было достаточно. Цветочный магазин «Флора и фауна» на углу их квартала был именно тем типом заведения, которое вызывает у прохожих либо восторг, либо скептическую улыбку. В витрине красовались не только букеты, но и керамические фигурки котов, плюшевые медведи, гелевые шары и подозрительно пестрые композиции из сухоцветов. Когда Василий Васильевич открыл дверь, звякнул колокольчик. Его обдало волной смешанных ароматов. От нежного запаха роз до приторного благоухания искусственных ароматизаторов. «Чем могу помочь?» Из-за прилавка вышла пожилая женщина с фиолетовыми волосами, похожая на экзотический цветок. «Добрый день!» Василий Васильевич почтительно склонил голову. «Мне нужны лилии, белые или кремовые, но непременно лилии». Продавец окинула его оценивающим взглядом, отметив твидовый пиджак, галстук-бабочку и начищенные до блеска оксфорды. «Лилии?» — хмыкнула она. «Полагаю, для особенной дамы?» «Исключительно!» — серьезно кивнул профессор. «Любовь?» — лукаво прищурилась женщина. Василий Васильевич на мгновение растерялся. «Любовь? В его возрасте? После 15 лет вдовства?» «Очарование?» — наконец ответил он. «Глубокое, искреннее очарование». Женщина, понимающе улыбнулась. «У нас есть лилии. Очень свежие. Привезли сегодня утром. Из Голландии». «Превосходно!» Лицо Василия Васильевича просветлело. «Я возьму 5. Нет, 7. Нечетное количество». «Прекрасный выбор», — кивнула продавщица. «Оформить как букет?» «Да, но только...» Профессор замялся, подбирая слова. «Без всех этих... блесток, мишуры и пластиковых сердечек, что-нибудь элегантное, сдержанное, как для королевы». Женщина снова окинула его оценивающим взглядом, на этот раз с нескрываемым уважением. «Для королевы», — она кивнула. «Понимаю. Дайте мне 15 минут». Пока продавец колдовала над букетом, Василий Васильевич рассеянно бродил по магазину, рассматривая открытки и сувениры. Его взгляд упал на небольшую керамическую фигурку шпица, удивительно похожего на Людовика. «И это тоже», — решительно сказал он, поставив фигурку на прилавок. «Любит собак?» — понимающе спросила продавщица, заворачивая букет в элегантную крафтовую бумагу. «Больше, чем людей», — усмехнулся профессор. «Во всяком случае, большинство людей». Ровно в 17:29, на минуту раньше назначенного времени, Василий Васильевич стоял перед дверью квартиры Ванессы Витольдовны с букетом лилий в одной руке и томиком Чехова в другой. Керамический шпиц был заботливо упакован и спрятан во внутренний карман пиджака. Он набрал в грудь побольше воздуха и нажал на кнопку звонка. За дверью раздался заливистый лай Людовика, а затем стук каблуков по паркету. Дверь распахнулась, и перед Василием Васильевичем предстала картина, от которой у него перехватило дыхание. Ванесса Витольдовна была великолепна в темно-синем платье, которое подчеркивало ее тонкую фигуру. Волосы, обычно собранные в строгий пучок, сегодня были уложены в элегантную прическу, которая удивительно смягчала черты ее лица. «Василий Васильевич!» Она кивнула с той особой, едва заметной улыбкой, которая, как он уже успел заметить, предназначалась только ему. «Вы, как всегда, пунктуальны!» «Ванесса Витольдовна!» Он склонил голову. «Вы восхитительны!» Людовик, крутившийся у ног хозяйки, заливисто гавкнул, словно требуя внимания. «И вы, сударь, тоже великолепны!» — улыбнулся профессор, наклоняясь к шпицу. «Позвольте». Он протянул руку, и, к удивлению Ванессы, Людовик тут же подставил голову для поглаживания. «Удивительно!» — она покачала головой. Обычно он не доверяет мужчинам, особенно тем, кто приходит в мой дом. Были даже трагические случаи. Возможно, у нас с ним общие интересы, — загадочно улыбнулся Василий Васильевич и протянул букет. Эти цветы не сравнятся с вашей красотой, но я все же осмелился. Ванесса Витольдовна приняла букет и на мгновение замерла, вдыхая тонкий аромат лилий. В ее глазах что-то мелькнуло, может быть, воспоминание, но она тут же спрятала это выражение за привычной маской сдержанности. За годы одиночества и трех вдовств она научилась прятать свои эмоции надежнее, чем драгоценности в банковской ячейке. «Вы знаете язык цветов, профессор?» — спросила она негромко, но с оттенком иронии. «Или это случайный выбор?» «В мире литературы», — серьезно ответил он, — «нет случайных символов. Лилия означает величие, благородство и возрождение». Их глаза встретились, и Ванесса почувствовала, как что-то дрогнуло внутри. Чувство, которое она давно списала в архив своей жизни, поставив на нем печать, более не актуально. Странно, но этот старомодный профессор с его твидовыми пиджаками и книгами Чехова умудрялся обходить все ее защитные барьеры с изяществом, которого она не ожидала. «Возрождение?» — она приподняла бровь. «Амбициозная программа, Василий Васильевич». «В моем возрасте», — ответил он с легкой улыбкой. «Амбиции — единственная роскошь, которую я могу себе позволить».